Глава 13. Обучение началось гораздо быстрее, чем я ожидала. Стоило выйти из кабинета в комнату отдыха, как мне тут же подкатили столик с едой, а Кассиан принялся читать лекцию. Я даже поинтересоваться не успела, сам Алис сбежал или мои мужчины помогли. Успела лишь отметить, что в комнате отдыха только мои демоны и муж, как в нос ударил вкусный запах, а уши уловили чарующий голос Кассиана. Зря он отказался от роли учителя. Пока он говорил, картины так и вставали перед моими глазами. Итак, Флеавир. Мой новый дом. Оказалось, что полуденная половина мира — это и не половина вовсе, скорее, треть этого мира. Границы устанавливали не по километражу, как я подумала, а исходя из условий проживания. А вот Ресу Торелину действительно доставалась половина Флеавира. Холодная, суровая и очень темная. Часов в сутках здесь было 23, и если на полуденных землях ночь длилась 8 часов, то отец мог дрыхнуть аж 13. Впрочем, я не завидовала, потому что температура на полуночной половине никогда не поднималась выше 10 градусов, а опускалась ниже нуля очень часто. Да и погода в основном была ветреная и дождливая. То ли мои земли. Никаких заморозков, приятный, теплый климат. Отсутствие резких перепадов температуры и богатая урожайная земля. В общем, именно то, что нужно хрупким, слабым женщинам, которые, по мнению демонов, только рожать и созданы. Вот и пусть эти узколобые морозят зады, закаляя тело и дух. Если провести аналогию с землей, то демоны где-то в Сибири, а я где-то в тропическом поясе Бразилии. Чудно. Ну и самыми счастливчиками оказывались жители нейтральных территорий. Мало того, что туда уходят те, кому претит жить на одной из половин Флеавира, так там еще и климат плавно переходит от жары к холодам. Кассиан обмолвился, что туда иногда сбегают те, кого поймали в других мирах, а совершить рабскую привязку не успели. В общем, если бы не наследство, то я бы выбрала именно ничейные земли своим домом. Но, как говорится, чем богаты, тому и рады. Я даже не заметила, когда ела. Так увлекательно рассказывал мой несостоявшийся учитель. Впрочем, тема была интересная. Подсунь мне какие-нибудь традиции и законы, я заскучаю на первой же минуте. Подсунули. Вот пока шагала по лестнице и подсунули. Идеально. Я бы сказала, подгадали момент. И заснуть не получится, потому что двигаешься и материться не можешь, экономя дыхание. Рассказывал Майкл не так хорошо, как блондин, но весьма понятно. Естественно, это касалось основных моментов, которые относились только к половинкам Флеавира, потому что ничейные земли никаких демонических законов не признавали, но мне и этого хватало, чтобы подавиться, переваривая очередной закон. Вот прям так и обязаны подчиняться? Я задержала ногу над ступенькой и уставилась в пустоту перед собой. Шокироваться на самом деле было чему. Дело в том, что деление на дома у демонов не просто неоригинальное название. Все дело в их иерархии, согласно которой младший дом обязан подчиняться старшему. И если какой-нибудь пятый дом скажет восьмому, что тот, ну, допустим, сгонял в другой мир, захватил 4 существ и поделил добычу между домами поровну, то восьмому ничего не останется, кроме как исполнить приказ. «Обязаны, но приказы сыпятся не так часто, как ты могла подумать», — улыбнулся мне Майкл и, подхватив на руки, легко пошагал дальше. «Обычно это какая-то незначительная мелочь, лишь подтверждающая, что дом ниже по положению. Да и потом любой приказ можно обжаловать у хозяина. И если желание старшего дома не понравится хозяину, то можно и отхватить. Так что просто кичаться своим положением без особого вредительства для другого дома. К тому же положение дома можно оспорить, устроив дуэль между главами домов. И если старший дом проиграет, а младший окажется злопамятным, впрочем, в любом случае окажется. Демоны обиды не прощают, но это на полуночной половине. Как именно развлекаются демоницы, я не знаю. Раньше это заключалось лишь в том, кто имеет приоритет при покупке раба. Может, за время твоего взросления ничего и не изменилось. И много у вас, нас, таких странных законов. Все. И если выросла не на Флеавире, убийственно, честно признался Майкл, ставя меня на пол. Развернул, чуть оглядев по бокам, и легонько подтолкнул вперед. Как-то неожиданно лестница закончилась. Может, твердыня смилостивилась и поменьше сделала. Потом вспомнила, как угрожала стенами сплющить и какую мозаику выложила. Вряд ли. «Я могу начать ваше обучение со снов, госпожа, пока не найдем подходящего учителя», — неожиданно предложил Алвин. Обернулась, неверяще смотря на красноволосого. «Правда согласен?» «А зачем тогда про госпожу?» — снова вспомнил. «Словно черту провел. Очень хотелось отказаться. Алвин привлекал меня не меньше, чем остальные, но... Если с Грегом и Майклом я смогу утолить разыгравшееся возбуждение, а с Кассианом и вовсе переесть, то с Алвином...» «Говорит, что идеализирую», — вспомнились сегодняшние слова блондина. «И вот вроде бы радоваться должна, что этому демону я не нравлюсь. Пусть и есть у него чисто физиологическое желание и потребности. А мне почему-то обидно. Нет, не так. Мне больно от этого сознания. Паршивенько со всех сторон. Спасибо, Алвин. Буду рада твоей помощи», — проговорила скороговоркой, и пулей полетела в комнату. К сожалению, в ней ничего не изменилось. Все тот же пюпитр с книгой и полнейший беспорядок вокруг. «С чего начинать?» — крикнула, надеясь, что демоны меня услышат. Мелькнула мысль, что зря не позвала на Гулита и не проверила защиту на нем. Но я тут же от этой мысли избавилась, не желая причинять вред мужу из-за собственной лени. «С поиска готового зелья?» — ответ пришел от Майкла, словно он стоял за спиной. Я даже обернулась, готовая увидеть демона, как-то... прорвавшегося сквозь защиту. «Вдруг повезет, и Реса Диеса делала запасы». «Не повезло. Чихая», — признала я минут через 40 активных поисков. Я измазалась в пыли с головы до ног, больно ударилась ногой об шкаф и порезалась об случайно упавшую склянку. Порез, правда, уже затянулся, но... страдать от этого меньше я не стала. Если здесь и есть где-то зелья, то без нормальной уборки я их тут не найду, как и драгоценности, выторгованные Диесой у Торелина. «План Б. Рассказывайте, как готовить будем, если рецепт зелья рассказывать никому нельзя?» Своим демонам я доверяла, а вот остальному миру нет. Кто знает, что случится с моими мужчинами, если кто-то прознает, что я поделилась секретом. В итоге все оказалось не так страшно, как я думала. Рецепты в книге нашлись быстро. Кастрюля и плита, правда, магическая тоже. Ингредиенты некоторые были мне знакомы, так что полный список для зелья мои мужчины не узнали. С подбором нужных трав пришлось немного попотеть. Но что еще не сделаешь ради будущих демонят и собственной головы на плечах? Я резала, перетирала, рвала травы, отмеряла порошки и даже кое из чего давила сок. Жуткая на вид сухая букашка оказалась очень даже мокрой изнутри. И хорошо, что никто не знает, из чего это зелье делают. Сразу становилось понятно, почему у Диесы только я родилась. Такая дрянь, что даже дышать было тяжело, пока зелье варилось. Зато получилось. Варево вспыхнуло нежным сиреневым цветом, синим отливом и, наконец, стало бесцветным. Я довольно потерла руки и потянулась за склянками. Правда, в книге про синий отлив ничего не было, но что не почудится от усталости? Главное — конечный результат. Ведь так? Со вторым и третьим зельем я справилась быстрее. Да и нужно было всего лишь к уже имеющемуся зелью зачатие добавить по одной травке. Синий — аргемус для рождения мальчика и красный — хипдостигантиус, тьфу, язык сломать можно, для рождения девочки. И даже никаких отливов на этот раз неучтенных не появилось, так что я с чистой совестью разлила все по крохотным баночкам и нашла, куда сложить. Наволочка от подушки подошла для мешка идеально. Все же есть польза от этого мусора. В этот раз пришлось воспользоваться гардеробом прошлой хозяйки. Не идти же мне к просителям в таком виде. В общем, я была собой довольна, как никогда. И даже обратный путь по лестнице не мог омрачить моего настроения. Путь до лазурной гостиной закончился до обидного быстро. Я даже помандражировать толком не успела перед встречей с первыми подопытными кроликами. А как их еще назвать, если такое важное зелье я готовила впервые? Вообще, зелье готовила впервые. Пусть и была уверена, что справилась хорошо. Единственная заминка произошла на половине пути, когда гордой от проделанной работе мне Алвин тактично намекнул, что идти с наволочкой не самое хорошее решение. Пришлось согласиться и подождать, пока демон сбегает за золотой, украшенной камнями шкатулкой. И опять же, при обходе территории я такого богатства не видела. «У меня есть сокровищница, настоящая», — не выдержала я. «Дайте уже взглянуть хоть одним глазком на то, что прилагается ко всем этим неприятностям». «Наверное», — Алвин пожал плечами. «Можно поискать потайную дверь в зале с сердцем. На месте прошлой хозяйки я бы разделил золото и зелье». То есть вот это чудо с камнями не мое? Демон из своего дома притащил? Даже обидно слегка. Не то чтобы я падкая на драгоценности, но, как и всякой женщине, мне бы хотелось их иметь. Хотя бы один комплект золота или серебра, а не бижутерию с рынка за 100 рублей. Ладно. Не будем заставлять просителей ждать еще больше. И так, наверное, все изнервничались. Демоны хмыкнули, обменявшись странными взглядами, и промолчали. А я, правда, переживала из-за такой большой задержки. Наивная. Просители отдыхали. Из-за дверей лазурной гостиной доносилась приятная музыка, разговоры и смех. И пахло так приятно и сладко, что я не сразу поняла, что за аромат ощутила. Лишь когда демоническая половина заворочилась, напоминая, что пора бы ее покормить, поняла, в чем дело. появилось трусливое желание сбежать, чтобы не подглядывать за взрослыми дядями и тетями. «Алвин, зови свою охрану», — вздохнула я. Чувствую, слухи о новой хозяйке будут не самыми приятными. Интересно, там остался хоть кто-то, кто ожидает встречу со мной и зелья? Мое появление в компании 17 мужчин вызвало небольшую заминку в разврате. Пусть я не ожидала, что муж, услышав экстренный сбор стражи, решит составить мне компанию, но все равно было приятно. Первыми в лазурную гостиную, решительно распахнув двери, вошла стража. 12 статных красавцев, словно нарисованные талантливым художником, мгновенно оценили обстановку и рассредоточились по помещению. Следом с гордым видом и под ручку с Кирнелианом шагала я. Нагулит немного нервничал из-за того, что не понимал причин сбора стражи, и змеиные кольца вились по полу резко и агрессивно. Но даже так он умудрялся убирать препятствия с моего пути. Позорно было бы ей, если бы запнулась о его хвост и полетела лицом в пол. Замыкала наше шествие любимая четверка рабов. И вот они не нервничали совершенно. Мало того, что не спросили, зачем мне стража, так еще и без вопросов материализовали откуда-то из воздуха оружие. Так Кассиан обзавелся кнутом, что подстегнуло мое воображение. Все же блондин был чертовски хорош, а такое оружие только добавляло ему сексуальности. Очень хотелось поменяться с ним местами. Пожалуй, я бы не отказалась на денек от такого господина. У Алвина и Майкла за спиной появились рукоятки мечей, а Грег удивил поясом с метательными ножами. И все это оружие так вписывалось в образ каждого из демонов, а на их лицах застыло такое будничное выражение, словно они всегда вооруженными ходили и просто прятали опасные вещички от моего любопытного взгляда. Ух, надеюсь, не пригодится. Легкие затопил сладкий аромат, внизу живота все напряглось от предвкушения, а я брезгливо поморщилась, обозревая фирменное безобразие. Развратничали не все, но многие. И ладно бы демоны, заключившие договор о будущем ребенке, воспылали друг к другу страстью и не могли совладать с собой. Так нет же, они же ко мне своих рабынь привели, потому что демониц ублажали мои рабы. Причем некоторые из них были те, что готовились к продаже. То есть на свой страх и риск приперлись, через мою голову прыгнуть решили, новую госпожу соблазняют. Заминка в разврате была совсем маленькая. Один из демонов, чей член находился прямо в горле рыженькой, не сдержанно застонал и излился. Я сглотнула, встретившись с ним взглядом. Потемневшая от желания зелень его глаз не отпускала, и его хриплый стон все еще звучал в ушах. Даже брезгливость куда-то ушла. Видимо, в обморок упала вместе с чувством собственного достоинства. Потому что захотелось подойти, накрыть его губы своим жадным ртом и выпить этот стон. Сжать золотисто-медовые волосы в кулак и... Что и... Додумать, к счастью, не успела. Потому что первый оргазм словно стал спусковым крючком ко всеобщему безумию. Или же мое появление расценили как окончание вечеринки. И чтобы никто не остался неудовлетворенным, рабы задвигались быстрее, вбиваясь в своих временных любовниц. Рабыни запрыгали яростнее, не забывая чарующе крутить задницей, усиливая ощущение своих господ. Одна старалась ртом так, что как не посинела бедняжка. И все эти звуки, стоны, хрипы, шлепки яиц и ягодиц. «Прекратить», — сказала вроде тихо, а эффект будто от разорвавшейся над ухом бомбы. От моего приказа остолбенели все. Кажется, наглый приказ шел вразрез с теми порядками, что царили в твердыне до меня. Еще один демон содрогнулся в оргазме, и я не выдержала. «Выгнать всех, кто позволил себе лишнего в моем доме», — сказала Алвину. Тот махнул страже, и все завертелось. Такого подлого нападения демоны не ожидали. Новые звуки были намного приятнее предыдущих. Крики, оскорбления, рычания — ну просто музыка для моих ушей. «Что делать с твоими рабами?» — деловито уточнил красноволосый, наблюдая, как Кассиан, присоединившийся к страже, лихо скручивает особо буйных. Грег, кажется, решил пожутить дамочек, потому что те с воплями убегали сами. Со мной осталось трое, но за свою безопасность я не переживала. Если понадобится, то и один Кирнелиан справится, потому что возмутиться возле хозяйки нашлось не так много желающих. С теми, кто отрабатывал свою должность, ничего. Остальных завтра продам на рынке по дешевке. И самым противным дамочкам нашла выход я. Посмотрела на мужа, губы Нагулита дрогнули от желания улыбнуться. Но большего он себе не позволил, так что обратилась уже к нему. «Проконтролируешь? И чтобы потом такая продажа дошла до ушей каждого раба». Наконец в гостиной все затихло. Аромат секса еще чувствовался, но не так дурманил сознание. А с легким неудовлетворением я справлюсь. Зато как сократило и без того длинный рабочий день. Осталось всего 4 пары. Одна демоница стояла рядом с демоном и явно переживала. И он утешал ее, поглаживая огромной лапищей, подрагивающие от волнения пальчики будущей мамы. А вот остальные пары стояли по разные стороны гостиной в окружении своих рабов и чувствовали себя уверенно. Причину я поняла, когда первая такая парочка двинулась мне навстречу. Рабыни разошлись в стороны, открывая вид на причину. «Взятка!» — восторженно запищала где-то внутри жадность. С усилием оторвала взгляд от блестящего сундучка и осмотрелась, где бы расположиться. Даже самого дряхлого трона не наблюдалось, а присесть на диванчике я теперь брезговала. Еще одна взятка. Сошла с ума от радости самая прагматичная часть меня, рассмотрев другие сундучки, забытые, выставленными за дверь демонами. Пришлось напомнить себе, что это не наше, и вообще, возможно, придется вернуть. Но здравый смысл не победил, потому что компенсация за разврат. Еще и сожаление кольнуло, что пар пришлось так мало. Может, не так плохи мои дела? Ну, не могли же настолько сильно Диесу обворовывать. Скорее поверю, что она зажралась так, что и не смотрела на всякие мелочи. Парочка была все ближе. А я так и стояла на месте, пялясь то на заляпанные страстью диванчики, то на подношение. Проблему решил муж, буквально выбив пол из-под моих ног и усадив к себе на хвост. Он еще и кольца поднял вокруг меня, не позволяя приблизиться слишком близко. Парочку это почему-то не остановило. Демон шел, не сводя с меня странного взгляда, голодного и жадного, но это же нормально. Тут только что оргию разогнали, у кого угодно сдадут нервы и закипят яйца. Демоница шла нехотя, бросая на будущего папочку презрительные взгляды. Впрочем, она и мне один такой подарила украдкой. Очень захотелось сделать какую-то пакость. Тоже мне подданная. Но нельзя и так, пар практически не осталось. Еще решат, что я отказываю им в праве размножения. От высокого, смуглого шатена меня отделяло всего несколько колец и сундучок. И если второму я была искренне рада, то вид первого напрягал. Точнее, его поза, будто готовая к прыжку через кольца. И запах — сладкий, агрессивный. Он практически против моего желания проникал в легкие, заменяя собой кислород. Я даже поёрзала немного, чтобы избавиться от этого ощущения. Стало чуточку легче. К чужой сладости добавились знакомые нотки нагулита, возвращая убежавшую в пятки уверенность. «Представьтесь», — холодно потребовала, краем глаза наблюдая, как в дверь заглянул Кассиан и поманил к себе Алвина. Красноволосый оглянулся на меня, оценил обстановку, видимо, решил, что Майкла с Корнелианом мне хватит, и, извинившись, ушел. Не удержалась от тяжелого вздоха. Так что все защитники убегут, оставив меня с возбужденными до чертиков демонами. Судя по бугру в штанах, демоны хоть и не позволяли себе лишнего, но находились в опасной степени возбуждения. В ответ на мой вздох сладость усилилась, заставив меня занервничать. Вряд ли мужчины позволят на меня накинуться, но вот если это решу сделать я, потянулась за тонкой знакомой ноткой, вдыхая ее полной грудью, и ощутила нечто странное, словно я рукой касаюсь чего-то нежного, бархатного, такого приятного на ощупь, что невозможно оторваться и перестать трогать. И ведь нет в руках ничего. «Я слушаю», — напомнила замеревшей с непонятными выражениями на лицах парочки. И все же что-то было. Я чувствовала что-то безумно приятное и увлекательное, вроде бы вытянутое, но с какими-то мягкими шишечками, твердое, но при этом касаться было приятно, словно языком касаешься напряженной плоти, и все такое бархатное и теплое вокруг. Сладкий запах мужа усилился. Жадно втянула носом воздух и замерла. Я же не могла, да? Не могла? «Рес Лаиль Нортешен, к вашим услугам, Реса Юлия!» Мелодично, с легкой хрипотцой, отозвался демон. Но едва ли я обратила на него свое внимание. «Саэрита Лаом, госпожа Ангрем Эдиль», — представилась дамочка. Чуть поморщилась от такого обращения. «Нет, я понимаю, что демоницам я в некотором роде тоже госпожа, но...» «Да что же это такое бархатное пульсирует у меня?» Я скосила взгляд в ту сторону, где ощущала приятную теплоту и ошалела от собственного хвоста. Все же могла. Да твою ж дивизию! Видимо, перенервничала, возбудилась или просто проголодалась. Вот и не удержала демоническую натуру. Из раскрывшихся паховых пластин мне гордо подмигивал блестящий от смазки головкой змеиный член мужа. Длинный, твердый, без лишней кожицы, словно оголенный нерв. И никакие это не шишечки, это увеличившиеся от сильного возбуждения вены, а мой хвост сейчас активно хозяйничает, изучая новое имущество. Даже пушистым кончиком залез внутрь, изучая бархатные складочки вокруг основания члена. сладость ощутимо разлилась во рту. Опасаясь реакции мужа, подняла взгляд на его лицо. В прошлый раз он смог увернуться, а сейчас, похоже, не позволяли посторонние. На лице Нагулита не дрогнул ни один мускул. Только жилка на шее бешено пульсировала и завораживающе стекала по виску капелька пота. Сглотнула пересохшим горлом и, стараясь не делать лишних движений, кто бы знал, как хотелось обхватить его член еще раз хвостом и сделать пару движений, я медленно убрала хвост, овладев кисточкой напоследок бархатную плоть. Я не специально, просто хвосту прощаться было грустно. Тихий, едва слышный стон слетел с губ мужа. Больше ничем он не выдал реакции на подлый поступок хвоста. Зато там, внизу, мощная струя жемчужной жидкости вырвалась резко, заливая пушистую кисточку и самого Нагулита. Он все пульсировал, выплескивая сперму, а я никак не могла отвести оттуда взгляд. Зато есть больше не хотелось. Сладость во рту разлилась бурлящей рекой, насыщая до предела, растворила в воздухе хвост и, скорее всего, рожки. Неловко как-то получилось, а стало еще и неудобно, едва прозвучал хриплый голос просителя. «Приятного аппетита, Ресса Юлия! Жаль, что к твердыне не прилагалась способность проваливаться сквозь землю в нужный момент». «Спасибо, Ресс Лаиль», — запнулась я в ответной любезности. Пришлось поднять взгляд на собеседника, чтобы хоть как-то скрыть охвативший меня стыд. В глаза посмотреть я не смогла, так что сконцентрировалась на переносице. Все лучше, чем пялиться в пол. И перед мужем жутко стыдно. Это же надо было снасильничать его у всех на виду. Смею вас заверить, что я ничего не видел, если вы из-за этого так переживаете, — мягко проворковал демон, видимо, пытаясь меня успокоить. Это он зря. Жгучий, нестерпимый стыд кусал щеки, шею, душил сердце, отчего оно суматошно билось и впрыскивало в кровь новые дозы адреналина. А после этих слов и вовсе ударил под дых, выбивая из равновесия. Или же это кольца мужа, медленно приходящего в себя, пришли в движение? Правда, не видел. Искренне заверил меня никак не успокаивающийся визитер. Просто ощутил, что вы утолили голод и перестали окутывать своим желанием. «Простите», — просипела я, напоминая о цели визита. «Мы заключили с Рессом договор на девочку и просим вашего дозволения, госпожа Ангрим Эдиль», — гордо отозвалась Саирита. О, ей было чем гордиться. Мало того, что Ресса отхватила, хотя сама не относилась к высшим кругам, так еще и ненавистного демона под сердцем носить не будет. Может, демон бедненький попался и на мальчика не хватило? И что же удалось выторговать, с неподдельным любопытством уточнила я. Если не секрет, конечно. Секретом условия не было. Или же демонице хотелось похвастаться. Тем более, что после того, как я наелась, внимание Ресса Лаиля снова принадлежало будущей мамочке. Чем больше хвалилась Саирита, тем выше поднимались мои брови от удивления. Демон оказался не бедным, просто чудаковатым. «Вы уверены, что это сомнительное удовольствие того стоит?» — скептически спросила у мужчины. «Почему сомнительное?» — озадачился Лаиль. «Вместо одного наследника я получу трех в будущем». «До будущего еще дожить нужно», — любезно подсказала. «Кто знает, что будет через несколько лет, и будут ли дочери продолжать расплачиваться за богатство своих матерей?» От моих слов подзависли оба просителя, и если демон смотрел с недоумением, так и хотелось сказать коронную «А чё так можно было?», то демоница с ненавистью. Такой жирный намек на прикрытие лавочки она пропустить мимо ушей не смогла. «Как минимум, вам придется снова раскошеливаться», — намекнула я, стрельнув глазами на сундучок. «И неизвестно, буду ли я столь любезна, чтобы предоставить несчастной девочке зелье». Муж молча подцепил кончиком хвоста подношение. «И правильно, а то, глядишь, еще передумают, а у меня казна бедствует». А Майкл шустро вручил замешкавшемуся демону пузырек с повышающим способность к зачатию зельем. Все. Первая сделка состоялась. И пусть только попробует пойти на попятный. «А вы?» — требовательно посмотрела на демоницу. «Мне что, приготовили?» «Ну а как же, мы же...» — теперь растерялась Саэрита. «Мы же вместе пришли просить». «Ну, раз вместе, то могу предоставить вам только то же зелье, что и вашему партнеру». И даже честно отдала зелье. Потом покрутила в руке пузырек на девочку, любезно подсунутый Майклом, и, не скрывая ехидства, добавила. «А там, как Бог даст». О, с каким остервенением дамочка стягивала с себя драгоценности. Просто бальзам на мою грустную душу. А вот нечего распоряжаться чужими жизнями. Следующие пары, кажется, были готовы ко всему. По крайней мере, на новую хозяйку смотрели со страхом и подозрением. Вдруг не дам? Но я уже отвела, как говорится, душу. Да и просили они мальчиков. И дополнительную мзду я требовать не стала. А последняя пара и вовсе тряслась, когда ко мне шла. Но я не стала строить из себя стерву, и так было ясно, что не из-за договора пришли. Судя по их счастливому виду и тому, как демоница на радостях визжала за дверьми лазурной гостиной, любовь в этом мире все же встречается и сваливает на нейтральные территории.